Глава 5. Ярат. Столица Аракина. Прошло много лет, и местность этой страны изменилась. Ориентируясь на свои воспоминания, я понимаю, что мы движемся с юга на север. По пути замечаю несколько новых деревень. Какие-то дороги стали шире, линии лесов изменились, а что-то и вовсе пропало. Некоторые места, которые мы проезжаем, я узнаю, другие нет. Но я рада, что хотя бы Аракин все еще существует, и столица у него все та же. Хотя при жизни я бывала там лишь 2 раза. Когда Мар позвали на коронацию нового короля, и когда завелась нечисть в ближайшем лесу. Мы, Мары, не принадлежим ни одной из стран и не подчиняемся правителям. Лес, где расположен храм Мараны, считается исключительно нашей территорией и находится прямо на границе 2 государств – Аракина и Сирата. На западе страны омывает океан, а на востоке путь вглубь континента перекрывает высокая горная гряда. Никто туда не ходит за ненадобностью, и никто никогда оттуда не приходит. Возможно, там земля кончается, и больше ничего нет. А может, там просто никто не живет. Марам было неважно, кто просил помощи. Звали нас сиротианцы или аракинцы. Мы шли помогать и тем, и другим, если у них возникали трудности. Я рада, что именно принц Аракина поднял меня. Если бы я очнулась, а передо мной появился наследник Сирата, я бы свернула ему шею, не дослушав и первую фразу. «Принц Даниил, почему вас так интересует Мара?» После нескольких часов дороги я поближе подъезжаю к принцу на своем белом коне. «С чего бы начать?» Принц скрывает улыбку от того, что я впервые заговорила с ним по собственной воле. «Наверное, с того, что моя мама умерла рано. Всего через 5 лет после рождения моей младшей сестры. Король, то есть отец, не обладает большими способностями в воспитании. И все детство я провел с нянями, с сестрой и старшим братом Николаем. Вот он любил читать нам на ночь рассказы о марах и мороках». Сомнительный выбор сказок для маленьких детей. «И то верно. Так скажет любой взрослый человек. Но у нас выбор был между вами и лешими». «А что не так с лешими?» «Спросишь тоже, ага. Они же жуткие твари». «Конечно, некоторые из них выглядят странно, с черепами вместо лица. Но сами они почти безобидные». «Ты называешь этих громил безобидными? Я слышал, они чаще всего ростом от 2 до 3 метров. У них рога, как ветки, а глаза светятся красным». «Про глаза глупая небылица. Чаще у них глаз вообще нет, просто голый череп животного». «Еще лучше. Пустые глазницы черепа куда менее пугающие, чем красные глаза». Я замираю и тихо смеюсь впервые за все время. Эти звуки кажутся мне забытыми, непривычными. И, наверное, поэтому мой смех звучит натянуто. Вовсе не так красиво, как раньше, при жизни. А ведь он прав. Я привыкла с детства изучать их, зная, что лешие – просто духи леса, защищающие животных и природу. И перестала замечать, что для обычных людей их вид может быть жутковатым. «Что ж, ваша правда. Возможно, их вид немного устрашающий». «Немного?» Губы принца растягиваются в улыбке, когда я вновь смеюсь. «Раз мы пришли к единому мнению о леше, я продолжу». Я киваю, ожидая рассказ. «Моей сестре было все равно, что слушать. Для нее все подобные истории, как страшилки. Я же, как ты поняла, небольшой любитель гигантских лесных духов. Поэтому выбирал истории про вас. Что может быть более интригующим, чем девушки, красивые, как сама богиня, и несущие милосердную смерть?» «Заморские принцессы?» Даниил лишь отмахивается от моей попытки его поддеть. «И я не прогадал. Каждая история приводила меня в восторг. Хотя мой брат явно не рассчитывал на такую реакцию, уставая пересказывать мне одни и те же легенды по кругу из года в год. Большинство обожают легенду про Мару по имени Сильвия и то, как она в одиночку справилась с двумя бесами ради защиты группы детей. Я тоже слышала эту историю, произошедшую задолго до моего рождения. Все слышали. Бесы — огромные твари. И удача, если в одиночку сможешь убить одного. Но двоих... Сказать по правде, больше всего я восхищался тобой и твоими сестрами, последними из Мар. Особенно тем, что вы сделали после произошедшего с твоей сестрой Анной. Все былое веселье испаряется, стоит мне вспомнить о сестре. Там нечем восхищаться, принц. В этом не было никакой романтики, только смерть. Это слабое утешение, но надеюсь, ты согласишься, что лежать в холодной земле всяко хуже, чем ходить по ней. Я оборачиваюсь на Морока, едущего позади на черном коне. Сидит он прямо, как и всегда, не двигаясь и не поворачивая головы, смотрит только вперед. Так можно и засомневаться, живой ли он вообще. Как получилось, что сам слуга тени помогает короне? Всегда говорили, что Морок появляется там, где нужно и когда нужно. Поэтому искать их бесполезно. После исчезновения Мар наступили непростые времена, особенно для обычных людей. Все надеялись, что Мороки будут выполнять работу Мар. Но слуги тени просто пропали после всего произошедшего. Поговаривают, они специально ушли из-за вас. Хотя кто знает, в чем истинная причина. Ведь собеседники из них весьма тоскливые. Или, стоит сказать, нудные. А может, однообразные? Стараясь подавить улыбку, я согласно киваю. Кто-то болтает, что слуги тени тоже люди. Соответственно, им надо что-то есть. А кто платит щедрее, чем король? Морок работает на вас ради золота? Эта мысль кажется мне сомнительной. Хотя я слышала истории, что они выполняли кое-какую работу для короны за щедрую плату. Для Мар такое поведение считалось недостойным. Нам никогда не нужно было просить награду. Люди всегда делали добровольные подношения. Сейчас их иногда называют наемниками тьмы. Говорят, времена изменились, и тень потеряла все достоинство. Я размышляю над его словами, а затем разочарованно качаю головой. У тени никогда и не было достоинства, чтобы его терять. Ровный голос бьет нам в спины, и, кажется, даже Даниил пугается, забывая, что Морок находится неподалеку и может все слышать, хоть мы и говорим достаточно тихо. Какое-то время мы едем молча, пока я не решаю задать последние волнующие меня вопросы. Сират все еще существует? К нашему разочарованию, да. Кто сейчас правит? Младший сын покойного Алексея, Северин Лоснецов. Принц задумчиво стучит пальцем по подбородку. Должен был бы править старший. Не буду врать. Абсолютно не помню его имени, но он умер, еще будучи ребенком. В каких отношениях Аракин и Сират? Даниил бросает на меня любопытный взгляд, наклоняя голову на бок. Я задала этот вопрос ровным тоном. Но глупо было думать, что принц не знает причин моего любопытства. У нас война, Агата. После того, что они сделали, мои предки не смогли это так просто оставить. Вначале бои шли непрерывно. Но сейчас происходят лишь одиночные столкновения время от времени. Открыто мы не выводим армии на поле битвы. Но пристально следим друг за другом и убиваем сразу, не задумываясь, если кто-то пересекает границу. Я киваю, сжимая зубы, сминая пальцами поводья. Кожа перчаток скрипит. Не переживай, дорогая Агата. Когда-нибудь мы сотрем их с лица земли. Пока я жив, я буду стремиться к этому. И знай, если у меня получится... Принц дожидается, пока я подниму на него взгляд. Это ради тебя.